последние 15 секунд. Маленький дрожащий блик. Туши свет, гад! Да задуйте вы у него спичку! Заткнись, идиот! Ни одна собака ничего не увидит. 509-й поднес спичку еще ближе. Бергер стоял рядом, наготове со склянкой йода в руке. «Открывай!» Он осекся. Он теперь тоже увидел лицо Ломана. Не было нужды ходить за йодом. Да он и пошел-то так, скорее для виду, чтобы хоть что-то предпринять. Он медленно опустил пузырек в карман. Ломан смотрел на него спокойно, не мигая. 509-й отвел глаза. Он раскрыл ладонь. На ней блеснул маленький золотой комочек. Он снова взглянул на Ломана, но пламя опять уже покусывало пальцы. Чья-то тень метнулась сбоку и ударила его по руке. Свет погас. «Спокойной ночи, Ломан», — сказал 509-й. «Я попозже еще загляну», — пообещал Бергер. «Бросьте», — прошептал Ломан. «Теперь уже все просто. Может, мы найдем еще пару спичек?» Ломан ничего не ответил. 509-й по-прежнему ощущал в руке твердую тяжесть золотой коронки. «Выйдем-ка», — шепнул он Бергеру. «Лучше обсудить это на улице. Там никто нас не подслушает». Они ощупью добрались до двери и вышли на ту сторону барака, что была сейчас защищена от ветра. В городе соблюдалось затемнение, большинство пожаров успели погасить, и только колокольня церкви Святой Катарины пылала в ночи, словно гигантский факел. Башня была древняя, в ней полно сухих деревянных перекрытий, пожарные шланги тут совершенно бессильны. Надо просто дать огню выгореть, и все дела. Они присели. «Что делать будем?» — спросил 509-й. Бергер потер воспаленные веки. «Если коронка зарегистрирована в канцелярии, дело хана. Они проведут расследование и пару-тройку из бараков вздернут. Меня первого». Он же сказал, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, этого еще не делали. Он ведь уже 7 лет в лагере. Золотые зубы тогда просто выбивали, но не записывали. Регистрацию потом ввели. Ты точно помнишь? 509-й только пожал плечами. Они помолчали. Конечно, еще не поздно сказать все как есть и сдать коронку, или вставить ему ее обратно, когда умрет, раздумывал вслух 509-й. Пальцы его крепко сжали маленький комочек. «Хочешь, сделаем так?» Бергер мотнул головой. «Золото — это была жизнь, по крайней мере, несколько дней жизни. Оба прекрасно знали, что теперь, раз уж коронка у них, они никому ее не сдадут. В конце концов, он ведь мог и сам давным-давно этот зуб выковырить и продать», — заметил 509-й. Бергер посмотрел на него. «Думаешь, СС на это купится?» «Нет, особенно когда обнаружат во рту свеженькую дырку. И все-таки что-то в этом есть. Если он еще немножко протянет, рана подживет. А кроме того, это самый задний зуб. Его не так-то просто проверить, когда тело уже застыло. Если он сегодня вечером умрет, завтра к утру окоченеет. А если умрет завтра утром, надо его попридержать, пока не застынет. Это можно. Хантке на утренней поверке мы что-нибудь наплетем». 509-й глянул на Бергера.